Но он-то не слепой и уже обо всем догадался. Да и к тому же сил на сопротивление почти не осталось. Он подхватил ее на руки, но она не выказала никакого протеста, только крепче обвела его руками за шею, пока он нес ее в ванную. Поставив ее под душ, он снял с себя кожаный пояс с кинжалом, скинул сапоги и шагнул к ней. Но его интересовала отнюдь не процедура омовения. Он приподнял рукой ее лицо и поймал губами ее губы. Розалин почувствовала, что ее тело как бы по собственной воле прижимается к нему. Она не могла сказать, как долго они стояли так, обнявшись, изучая друг друга губами, языком, руками. Розалин чувствовала, как в ней поднимается горячая волна, затопляющая все на своем пути, делающая ее слабой и покорной. Торн, напротив, казался совершенно спокойным, однако твердая выпуклость, вдавившаяся ей в тело, говорила о другом. Он, похоже, утолив жажду крови, стремился утолить чувственную жажду, но был спокоен, сдержан и решителен. Он опалял ее страстью, не оставляя никакого шанса уйти от этого огня. Она была полностью в его власти. Он направлял и подчинял себе ее чувственность. Когда она совсем размякла от поцелуев, он вдруг заметил: «Теперь можешь включить воду, Розалин, и не забудь проследить за этой штукой, которую ты называешь температура». Что он ей сказал? Ах да, включить воду. Розалин была как в тумане, но тем не менее повиновалась без разговоров. По сути дела, ей ничего другого не оставалось. Ее воля превратилась во что-то мягкое и податливое. Ей даже в голову не пришло, что они в одежде, пока сверху не хлынули упругие струи воды. Обычно душ принимают вместе после любовных утех, но не до, так, по крайней мере, она читала. Но викинг все делал по-своему, да и к тому же его тело впитало в себя запахи битвы. Он откинул голову, подставляя ее под струю воды. Она отвернулась от него, почувствовав, что возвращается ее прежняя стыдливость. Но как только он обхватил ее за плечи и притянул к себе, она забыла все свои страхи. Приблизив свои губы к ее уху, он произнес: «Мне ужасно хочется снова сорвать с тебя одежду, но я помню, что тебе это не понравилось, поэтому в этот раз я буду более сдержан. Но чтобы все было по справедливости, предоставляю тебе такую же возможность». «Ты предлагаешь мне сорвать с тебя одежду?» — неуверенно переспросила Розалин прерывающимся голосом. «Если хочешь». «Если она хочет?» «Да сейчас она ничего на свете так не желает. Нет, нет, это безумие. Она не должна этого делать. Он навязывает ей свои варварские методы. Они спокойно могут раздеться или снять одежду друг с друга, не разрывая ее». Она обернулась, чтобы сказать ему это, но, увидев прямо перед собой его широкую грудь, которую облепила мокрая туника, сказала: «Ты не передумаешь?» В ответ он только усмехнулся. Она улыбнулась ему, окончательно забыв стыдливость, и почувствовала непреодолимое желание сорвать, разорвать на нем тунику. Но после нескольких неудачных попыток она подняла на него глаза и рассмеялась. И сама удивилась своей реакции.